нужен, мне пинали в уши. Я хожу простужен, не замечая лужи. Молчащий телефон уже вторые сутки. За окном зима крадется, мы одели куртки. Да кому-то нужен, мне пинали в уши. Я хожу простужен, не замечая лужи. Молчащий телефон уже вторые сутки. За окном зима крадется, мы одели куртки. Да кому-то нужен с бестолковым рэпом своим. Я каждый вечер слышал это, но не тормозил. Пока снег пролетал медленно хлопьями, я ночами писал, я в рэпе утопленней. И как бы плотно не были закрыты мои двери, маленькие губы сына мне что-то там подпели. Я знаю, скоро будет нам замена всем. Причем, а может просто мы совместно хоть раз зачтем. Зима покрывает толстым слоем снега. Я пишу свой блокнот, делюсь с Майком, он первый услышит эти строки. Потом в сети потоки, потом комменты и точки ставят якобы эксперты. Да кому-то нужен, мне пинали в уши. Я хожу простужен, не замечая лужи. Молчащий телефон уже вторые сутки. За окном зима крадется, мы одели куртки. Да кому-то нужен, мне пинали в уши. Я хожу простужен, не замечая лужи. Молчащий телефон уже вторые сутки. За окном зима крадется, мы одели куртки. Да кому ты нужен со своим рэпом? Ухмылки на лицах даже близких мне людей. Еще один лезет и мне советует. Но мне все понятно и без ваших соплей. С этой музыкой я пронесся то, о чем не слышали, не видели даже в кино. И кто бы мог подумать, что буду я писать с такими же, как я, одной темой душой. Зависать на студии ночами до утра, когда от монитора уже красные глаза. Для кого-то это все просто и банально. Но для меня рэп остается все же актуальным. Еще один трек, и снова я у Майка. D-Nike Production, привет от Ганмайка. Несколько строчек от души послушай. Только не пиная, слышишь никогда мне в уши. Да кому ты нужен, мне пинали в уши. Я хожу простужен, не замечая лужи. Молчащий телефон уже вторые сутки. За окном зима крадется, мы одели куртки. Да кому ты нужен, мне пинали в уши. Я хожу простужен, не замечая лужи. Молчащий телефон уже вторые сутки. За окном зима крадется, мы одели куртки. Мы одели куртки. Мы одели куртки, да кому ты нужен, мне пинали в уши. Я хожу простужен, не замечая лужи. Молчащий телефон уже вторые сутки. За окном зима крадется, мы одели куртки. Да кому ты нужен, мне пинали в уши. Я хожу простужен, не замечая лужи. Молчащий телефон уже вторые сутки. За окном зима крадется, мы одели куртки.